Оказалось, они регулярно посещают благотворительную помойку. В результате, по заявкам интеллигенции, кто-то взмолился. Бродячие мимы отвезли драматургов на своем микроавтобусе куда-то в светлые дали. Я, как всегда, опоздала. И мне из этого их богатейшего улова выделили в дар красную плетеную корзиночку, никому не нужную. Люди подобрали себе немного намоченные новые куртки и кожаные пальто. Когда мы уезжали из Мюнхена, в аэропорту меня окружили чинзанщики и предупредили, что им велели все, что было взято на книжном складе, оставить в гостинице. «И вы оставили?» Пожатие плечами, растерянные лица. «А я везу. Не отдам». Видимо, кто-то слышал наш разговор. Вскоре меня окружило театральное начальство во главе с Шадриным, хороший мужик по прозвищу «Человек с ружьем». «Людмилочка, Стефановночка». Это был у них как бы предупредительный выстрел в воздух, такое обращение. «А вы что, везете книги?» «Ясно, какие». «Да, везу». «Ой, ну вот этого не надо, не надо. Оставьте лучше, по-доброму советуем. Ну, мало ли, будут у вас неприятности». «Боятся, что неприятности будут у них». «Так», — сказала я угрожающе. «Так, это что, запрет на профессию?» «Совершенно не советский термин, кстати. Они не знали, с чем это едят». «Я же писатель. Я везу книги, необходимые для работы». «Людмилочка, Стефановочка, если не секрет, чё вы такое это, ну, скажем, взяли?» «Я взяла что?» «Да Бунина, Ахматову, Булгакова, Ницше взяла, Фройда, Джойса». Они покивали. «Вообще-то все равно не рекомендуется, знаете?» Я была совершенно честно возмущена. Наконец, одну светлую голову посетила умная мысль. «Людмилочка, Стефановочка, вы знаете что? Вы в декларацию все это дело возьмите, занесите, а то что это? Как-то не хочется, чтобы... как бы это выразиться? И все будет открыто, так сказать, весь списочек с названиями». Они отошли, сняв с себя всю ответственность за мое дикое поведение, очень довольные. Они рекомендовали мне самой на себя написать донос. Никто ведь не отменял все тот же срок от 2 до 5 за хранение и распространение. Дальше события разворачивались совсем уже гомерически. Та сумка, в которой ехала куртка и спрятанные в ней книги, в Шереметьеве пропала. Мои высоченные чинзанчики уже торчали в голове огромной очереди к таможенникам. А я все ходила вдоль транспортера и по окрестностям, с отчаянием понимая, что проблему решили без меня. Вот там были все детские вещи. Феди, Наташи, Аньки и маленькой Маньки. Как вдруг я, окидывая безнадежным взглядом полы и чужой багаж, увидела свою новенькую сумку среди десятка других, аккуратно разложенных у ног благостного старичка, который стоял, прислонившись к стене, и с улыбкой смотрел вдаль. Он стоял не хуже, чем пастух среди стада овец, что-то жуя, уверенный в себе и довольный своим достатком. Глазки у него радужно сияли, как лужицы с керосином на асфальте. Новая челюсть выпирала изо рта. На его прекрасном шерстяном костюме торчали бесконечные ряды орденских колодок и коллекции нерусских медальных украшений типа значков. И весь он как-то топорщился, удерживая равновесие. Может быть, ему трудно было находиться в вертикальном положении, но он был стоек. Я набралась смелости. «Вот это моя сумка, извините». Он неожиданно ответил, восторженно на меня глядя. «А я и не отрицаю». Я взяла сумку, приоткрыла молнию игрушки, куртки —